Возвращаясь же к острому рамену и стакану воды, могу сказать лишь то, что в последнее время мне становится слишком часто холодно. Возможно, это адаптация или еще чего, но после ряда вопросов ко взрослым обурами стало ясно, что не я один такой, и все это происходит по простой причине того, что кикайчу подстраивают свои тоннели в моем теле под свои нужды. То есть насекомые создают для себя благоприятную среду в телах нашего клана, что и влияет на наши ощущения. Каждый обурами по-своему борется с ощущением холода, кто-то кутается в одежды по максимуму, кто-то пьет очень много горячего чая, ну или саке. Я же стал поедать острую пищу. Тем временем рамен кончился, и я, заказав еще одну порцию, взял стакан воды и высыпал в него 5 ложек сахара. Касательно этого могу сказать лишь то, что мне очень нравится сладкое в этом теле. Хах, я и вправду ощущаю себя жуком с такими вкусами. Эй, Азему, а почему ты в академию не ходишь? Внезапно задал вопрос Тиучи. Да просто не хочется. Пойду я, но только в следующем году, вместе с братишкой, а то его одного отпускать себе дороже, еще случится чего. Заботишься о брате? Вот молодец. Как всегда добродушно посмеялся Тиучи. А Айми вот школу решила бросить, чтобы со мной больше времени проводить в лавке. Эх, а я так хотел, чтобы она была образованной девушкой. Ну, что плохого в том, что она хочет быть ближе к отцу? Да и первичное образование она получила, значит, принять бразды правления в вашей закусочной сможет, никто ее не обманет и не обсчитает. Ха-ха, дело говоришь, Азему. Добавки, не откажусь. Всегда приятно вкусно поесть. Лежать и смотреть на облака, конечно, не так интересно, как наблюдать за деревьями, но все же лучше, чем много работать. Вот такую истину я вынес для себя, лежа на крыше одного из домов и смотря в небо. Внизу веселятся остальные дети, кажется, я даже видел Нары и Акимичи, что говорит и о участии клановых в играх с простой детворой. Эй, мы опять с Чоуджи, это нечестно. Это еще почему? Кажется, внизу назревают разногласия. Чего они там не поделили и кто такой Чоуджи? Да потому что команда Чоуджи всегда проигрывает из-за его неповоротливости. Тем временем продолжил Крикун. Да, пусть он не играет. Поддакнул ему еще один детский голосок. Но тогда будет неинтересно. Послышался спокойный голос. В шаге интересно играть, когда противники равны, а так у вас будет не хватать одного человека. И, что, вам же легче. Выглянув из-за края крыши, я наблюдал, как две команды детей спорят о чем-то, а пухленький мальчик с забавными, красными завитушками на щеках стоял, понурив голову, в то время как мальчик с прической в виде ананаса и в футболке с эмблемой клана Нара спорил с остальными, но, видимо, никак не мог прийти к компромиссу. Вот обе команды разбежались, а так мальчик из клана Акимичи, которого, кажется, зовут Чоуджи, понуро отправился куда-то, под пристальным взглядом мальчика-ананаса. Пухлиш внезапно замер и, протянув руку, достал из паутины бабочку, после чего уже и отправился куда-то в пессимистичном настроении. Нара тем временем проводил его удивленным взглядом и, усевшись на какой-то ящик, о чем-то задумался, сложив руки на уровне таза в виде круга. Понаблюдав за ним минутку-другую, я все-таки не стерпел. «Может, просто пойдешь за ним, а?» Непонимающе заморгал Нара и посмотрел в мою сторону. «Чего разокался, лопух? Иди и поговори с ним, раз уже хочешь быть его другом, чего сложного?» Пробормотал я ленивым тоном, который никак не хотел исчезать с того момента, как я поел. Но, хотел было что-то сказать Нара, но я его уже перебил. «Не накай, а лучше иди и догоняй пухляшку, а то еще вляпается во что. Ну, а я пойду вздремну где-нибудь». Позевывая, я скрылся с крыши быстрее, чем мальчик-ананасик еще что-то сказал. Передвигаться по крышам оказалось не так уж и сложно, особенно когда ты ударом ноги можешь сломать деревяшку толщиной с руку ребенка и прыгнуть с места практически на весь свой рост, а это где-то 1,70 м. В общем, до высокого дерева, на которой можно вздремнуть, я добрался очень быстро и, развалившись на ветке, уснул. «Что значит тебе лень?» – спокойно проговорил отец, смотря на меня снизу вверх. «А ну спускайся и пошли, пока мы не опоздали». «Не, не пойду все равно, мне и здесь неплохо», — последовал в ответ мой ленивый голос. «Тебе нужно идти, иначе ты опоздаешь в академию, в свой первый же день. Давай, не ленись хотя бы сегодня». Между тем продолжал отец. «Какой идиот вообще придумал вставать так рано? Это же глупо. Вы все еще не ушли, а ну быстро сдреснули отсюда». Прозвучал громкий крик, и я даже на ветке почувствовал, как затряслась земля от приближения разгневанной фурии, воспитанной в клане Нара. Азему, ты почему еще на дереве сидишь? Отдыхаю. Последняя попытка откосить, но на всякий случай приготовился к побегу. Ануб шел в школу. Громкий крик мамы сопровождался мощным ударом ноги по дереву, чего, кстати, последняя не выдержала и с жалобным хрустом надломилась, хоть и было толщиной с полтора меня. И чтобы все уроки положенные отсидел, да людям не мешал. Кичин, а ты со мной, мне твоя помощь на кухне нужна. Да-да, нехотя отозвались мы с отцом, только вот он шел за ней, а я улепетывал, чтобы не схлопотать по голове летающим предметом, запущенным ма для профилактики, так сказать. Академия Шиноби представляла из себя трехэтажное здание, додумавшееся сочетать в себе и круглые формы и цилиндры, и даже простые прямоугольники, ну и все это в бело-желтых тонах. Перед самой академией стоят толпы родителей и их чад, которые сейчас смотрят на старика в белом плаще и шляпе, кажется, это он, Хокаге, хозяин Конохи, или деревни, скрытой в листве. В общем, дедуля начал зачитывать пафосную речь, которую я успешно прошляпил, погрузившись в полумедитативное состояние, не забывая разглядывать стоящее неподалеку дерево и думать о сладкой воде и сне. Да, снова в школу, как говорится. Примечание к части. Недолго же Азему побегал по деревне, прячась от вездесущего обучения. Ну и, конечно, снова до фантазирования нераскрытых моментов, выведение первого вида. Не Ишинока и просто повседневность. Глава 06. Учеба. Шикамару и Чоуджи, успевшие за пару месяцев стать лучшими друзьями, спокойно просиживали штаны в классе, в который их приписали. Каждый в классе занимался своими делами, кто-то заводил новых знакомых, кто-то просто веселился, а кто-то, как вон тот мальчик-брюнет в черных очках и глухих одеждах, просто сидел и смотрел на происходящее. Вот двери в класс снова открылись, впуская внутрь очередного ученика. Высокий, для семилетнего пареня, с волосами черного цвета, правда, с создаваемым ощущением того, будто они слегка выцвели на манер краски, матово-черными очками, в прямоугольной оправе, закрывающими глаза, с безэмоциональным лицом и одетой в черную водолазку с мешковатым воротником, рукавами, достающими до первой фаланги и с выемкой для большого пальца, ну и в жилетку темно-песчаного цвета поверх, с шортами синего цвета и в обычных ботинках. Особо же выделялся небольшой ошейник черно-рыжей расцветки на шее у мальчика. Парень спокойно осмотрел всех присутствующих и, склонив голову немного на бок, замер на месте, так и смотря на всех вокруг. Шикамару тут же обратил внимание на него, на что отреагировал уже Чоуджи. «Что там, Шикамару? Как всегда что-то поедая?» – спросил Акимичи. «Тот парень, я его знаю», – кивнул Шикамару в сторону застывшего на месте мальчика. «Видел его однажды. Эй, ты! Ты чего там встал? Иди сюда, присаживайся». Он не встал. Прошел мимо них тот парень в глухих одеждах с задних рядов. Он просто уснул. «Уснул», — сказали одновременно Нара и Акимичи, потом уже продолжил один Шикамару. «Это как он так умудрился, кто его знает?» — отозвался мальчик в глухих одеждах и подергал застывшего за рукав. «Брат, пошли, тут нельзя спать, я не сплю, просто ностальгирую», — неопределенно ответил тот и тут же завертел головой по сторонам. «О, мальчик Ананас, ты тоже здесь и пухляшка Акимичи. Как приятно видеть вас вместе. Так ты меня помнишь?» Немного удивленно выдал Шикамару, проигнорировав свое прозвище. «Я удивлен, как можно не запомнить такую колоритненькую парочку?» Хах, под конец своей речи мальчик усмехнулся, но как-то неправильно, безэмоционально, что ли. «Ну, увидимся на переменах, ребятки. А чего здесь не сядешь?» Похрумкивая чипсами, спросил Чоуджи. «Ну или сзади, братишка Шина, ты не обидишься, если я сяду тут? А то мало ли?» – спросил мальчик в водолазке тоном дознавателя. «Ты волен сам выбирать», – в той же манере ответил ему его брат. «Я спрашиваю, обидишься ли ты, или нет. Я не спрашивал, кто будет принимать решение». Тем временем продолжил, даже не отвернув голову, не дернув ни одной мышцы и не сменив тона. «Ну так, обидишься? Сам решай. Значит, да. Может, тогда сядешь позади меня?» «Согласен». На том, видимо, два брата и порешили, потому что мальчик с именем Шина прошествовал за место через парту от Шикамару с Чоджи и уселся там, в то время как зависший уселся ровно сзади этой пары, где успешно разлегся. Акимичи тут же добродушно протянул чипсы своему новому знакомому. «Ну, а тот не отказался. Эн, а острых у тебя нет?» – пробормотал мальчик, стоило ему только съесть горсть чипсов. «Кстати, я Азему, а вы Чоджи Акимичи. Добродушно отозвался Пухлиш. Шикамару Нара, а фамилия у тебя какая, из какого ты клана? Продолжил разговор Ананасик. Абураме, но, я наполовину Нара, так что ты мой братишка. Хе-хе. В этот раз смех мальчика был обыденный, спокойный, а его рука потрепала Шикамару по голове. Хех, не хватало мне еще таких странных родственничков. Беззлобно отозвался Нара, ложась на парту в манере Азему. Так за неспешными разговорами тройки и изредка говорящим что-то шина, начался урок. В класс вошел мужчина с тугим хвостом на затылке, протектором с символом деревни на лбу и шрамом через переносицу. Человек представился учителем и рукой уже было хотел начать какой-то вводный урок, как в кабинет влетел мальчик-блондин в рыжих одеждах и со странными очками на лбу. Парнишка что-то задорно залепетал и быстро представился перед всеми своим громким голосом, иногда добавляя под конец фразы странное «Даттибайо». Получив выговор и смешки от класса, блондин с именем Наруто уселся на одно из мест рядом с окном. Забавный малый дал свою оценку Азему, лениво лежащий на парте. Просто активный. Последовал примеру брата Шина. А по-моему, идиот, зевнув, выдал Шикамару. Ой, да не ной, малыш Шика. Похлопал по макушке Нару, Азему. Он малый энергичный, да и забавный он, что плохого. Его поведение, буркнул Шикамару, уклонившись от очередного несильного хлопка по макушке. Прекрати уже, и какой я тебе малыш Шика. Н, а тебе сколько лет? Спокойно пробормотал Азему, уже окончательно разложившись на парте для сна. 7, а что? Ну, значит ты, малыш, ура, а я спать, да ты. Но юный Нара тут же подавился своими возражениями, лишь услышав сопение от своего собеседника. Я говорил, что он легко засыпает. Послышался вопрос от Шина. Да, не самый легкий противник в споре. Поскреб затылок Шикамару. Будешь, тихо поедающий чипсы Чоуджи, протянул пачку своему другу. Ты, что, все еще ешь? Недоуменно спросил Нара, между тем беря горсть хрустяшек. Обучение в академии проходило штатно. Первый день, конечно, не задался, но и не был так уж плох, если не считать того, что я получил люлей за то, что проспал все уроки и ничего не записал. А потом получил еще люлей, ибо как мама узнала, что после я с собой даже портфель с тетрадями не взял. Ну и в качестве вишенки на торте, я тренировался без отдыха в течение всей ночи, а потом был напичкан едой под завязку и отправлен в школу со строгим наказом записать все или прийти и огрести. В общем, алгоритм был понятен, но моя натура просто не пожелала работать на уроках, и потому я снова все проспал. Правда, потом тетрадка мистическим образом заполнилась невнятными каракулями, что-то дозначащими. В общем, меня ждал урок каллиграфии с привязанной к перу гирькой, уж больно тяжелой для ее малого размера. В остальном все порядки. На данный момент прошло несколько месяцев с начала обучения, и нового для себя я практически ничего не узнал. Все те же детские задачки на площади скорость, на углы падения света и так далее, конечно, были и забавные уроки, к примеру, маскировка с помощью подручных предметов. Ну и кто бы мог подумать, что раздолбай Наруто сможет отлично освоить этот прием, и знаете, как парень его использовал? Верно, убегал с уроков, ну, пытался. Больше мне о первых двух годах обучения сказать нечего. На третьем же за нас наконец взялись всерьез. Теория чакры, обучение метанию специального оружия, техника нанесения печатей, ну и, конечно, спарринги. Тут-то я и показал всего себя, со своей не самой лучшей стороны. Да, как бы не было обидно, я облажался в первом же бою против парнишки из клана Инузука. Ну, точнее, я не смог показать что-то особенное, как на мой взгляд. Во время спарринга я несколько раз упал, споткнулся или просто промазал без причины. На самом же деле я просто не мог ударить ребенка. Нет, ну серьезно, как я могу нанести вред такому милахе, тем более когда он с собой щеночка таскает. Ну вот и я так подумал, как итог у нас была ничья. В общем, после этого я с отцом участили тренировки по ближнему бою. Пришлось мне все-таки выбирать себе стиль боя. Как итог, сейчас я отрабатываю удары из бокса по дереву. Конечно, бокс не так хорош, как хотелось бы, и потому пришлось добавлять удары ногами и захваты из джиу-джитсу. В итоге же, у меня вышел какой-то собственный стиль, который следовало бы хорошенько отточить. Батя говорит, что я очень похож на сороконожку, когда сражаюсь с ним, также извиваюсь и также неожиданно наношу бесполезные и отвлекающие удары. Я предпочитаю принимать эти его слова за комплимент, но кажется, он так не считает. Деревяшка, по которой я долбил кулаками последние 10 минут, треснула и сломалась пополам, разметав вокруг щепки. Руки неприятно соднило и с них капала кровь, но стоило лишь направить медицинскую чакру к поврежденным участкам, как через минуту обе руки были как новые, хоть новая кожа на костяшках и была грубее. Кстати, забавный факт, даже восстановленная с помощью чакры кожа или кость будет прочнее, чем была до этого. Уж не знаю, влияет ли вмешательство этой субстанции на регенерацию и прочее, но факт остается фактом. Возвращаясь к обучению, чакру я и без того могу использовать нормально, но вот насчет метания кунаев и сюрикенов, это уже... В общем, я облажался в данном аспекте и облажался очень и очень сильно. Хотя я и смог пару раз нормально метнуть сюрикен благодаря удаче, но мне даже не представляется, как можно метать кусок железа, выполненный в форме дротика, но с отвратительным балансом, так еще и из какой-то идиотской позы. Короче говоря, я разозлился и, достав из-за пазухи собственноручно сделанный метательный нож, и уже им попал в яблочко. В общем, крики, выговор, подзатыльник от мамы и похвала от отца. Ну, не любит шиноби, по-видимому, ножи. Эй, Наруто, вот и ты. Здрасте. Мне, пожалуйста, двойную порцию лапши, даттибайо. Стоило мне только подойти к Рамена Ичираку, как меня обогнал блондинистый вихрь, так и пышащий энергией и позитивом. За шторкой занавеской эта белобрысая батарейка уже вовсю уничтожал запасы лапши в забегаловке, радостно причмокивая. А я зэму тут. Как удачно, а я вас всех познакомить хотел. Тут же встретил меня радостным выкриком старик Тиучи. Наруто, это Азему, и наоборот, естественно. Да мы с ним знакомы, как обычно, ответил я, присаживаясь по левую руку от блондина и подпирая ладонью щеку. Знакомы? Спросил хозяин, уже принявшийся готовить мой заказ. В одной академии учимся. А, точно. Ты же говорил, что пойдешь вместе со своим братом. Как он там, кстати? Неплохо, но и нехорошо. Друзей бы ему завести, да поразговорчивее быть. Ну, время покажет. Вот твой заказ, приятного аппетита. Спасибо. Так я и замер, поедая тарелку лапши, одну за другой и пытаясь прокормить свой бездонный желудок. Самое же забавное в этой ситуации то, что Наруто, по-видимому, принял мою прожорливость за некое состязание, и сейчас вокруг нас просто огромное количество пустых тарелок. Вот мы уже и перешли на двойные порции, не знаю, как у блондина, но из-за остроты моих блюд мне сейчас очень тепло и хорошо, прямо-таки в сон клонит. Только вот взгляд Наруто сбоку немного сбивает ленивость. Надо делать с этим состязанием что-то. Ну и чего ты так на меня уставился, а? Под конец моей и без того ленивой тирады меня окончательно одолела зевота. Это ты, что делаешь? Не впопад, ответил Наруто. Начал внезапно столько есть. Я всегда столько ем. Кажется, меня клонит в сон. Неправда. Никто столько не ест, даттибайо. Тем временем не успокаивалась эта мелкая батарейка. Я ем, Чоуджи ест, ты ешь, успокойся уже. Но ведь это было соревнование. Я просто ел, чувак. Вот тут уже не выдержал я и случайно использовал не только сленг, но и на автомате голос повысил. Давай просто заплатим и уйдем. Но я съел слишком много, мне не хватит. Ну, что с тобой поделать? Сегодня я заплачу треть от стоимости, а в следующий раз ты меня чем-нибудь угостишь. Идет? Да, я обязательно отплачу тебе, даттибайо. Эх, плакали мои карманные денежки. Бабах, разорвался жук, которого я держал в руке. Меня обдало сильным потоком дыма и ветра, да так, что я упал со стула и оказался на полу. Проморгавшись, мне оставалось лишь смотреть на то, как по комнате расползается черный дым, медленно исчезающий и просачивающийся в окно. Да, жук дымил опять подходит своему названию, но совсем не поддается дрессировке и имеет наклонности камикадзе. Укусить и взорваться. Даже сидя на полу в задымленной комнате можно вести записи, чем я и занимался. Следует заменить жука альфу на более податливого, иначе итог будет один и тот же. Хотя можно и оставить зачатки камикадзе, будет прикольно. Очередная идея вычеркнута, очередная добавлена, а в общей появилась на одну записку о неудаче больше. Тем временем я внутренне радовался, что дома сейчас никого нет, ибо родители отправились на совместное задание класса С, что явно оставляет меня одного надолго. Правда, тренировки и школу хрен проспишь, как говорится. Йошина, мать Шикамару, не только умудряется будить своих ленивых сына с мужем, но еще и до меня добирается, давая мне смачных пенделей и гоняя по делам, хоть и потише, чем мама. В общем, жизнь идет чередом, но деньги мои карманные, не бесконечные, видимо, придется найти подработку, хоть и влом. Примечание к части. На будущее загадывать не буду, но скажу лишь то, что подработка у ГГ будет ни разу не обычная. Глава 07. Подработка и новость. Знаете, там, откуда я родом, есть поговорка: если гора не идет к Магомеду, то Магомед идет к горе. Так вот, я не гора, а подработка не Магомед, но, как оказалось, она сама ко мне пришла, и пришла довольно странно и неожиданно. Но обо всем по порядку. Обычно в такие моменты идет рассказ о том, как усталый, обиженный жизнью и людьми мужчина шел под дождем, и его внезапно затащила в темный переулок сексуальная девушка в открытых одеждах с идеальными формами, которая, прижавшись к нему всем своим телом, томным голосом рассказала ему о перспективах сотрудничества с ее тайной организацией и так далее. Только вот не в моем случае. То, что случилось со мной, можно описать словом «вербовка». Слышали о таком явлении? Так вот, я возвращался со школы, злой, голодный и рассеянно ленивый, как обычно, но вдруг меня схватили за шиворот. Мгновение, и я уже стою в парке, прижавшись спиной к дереву на автомате, а передо мной три мужчины в одинаковой форме и масках в виде животных. Абураме Азему, заговорил самый здоровый из них с маской, кажется, медведя. Верно. А вы, я так понял, из Анбу? Спокойно то сказать я сказал, но уничтожить записи и по возможности ранить этих людей я был готов. Верно, ответил в этот раз парень в маске птицы. И что же вам от меня понадобилось, господа? Тебе предлагается вступить в наши ряды. Не вижу смысла в этом. Ну и в подлумне, заставите работать, а это муторно, да еще и молод я. Ты бы получше подумал. Так уже, саркастично хмыкнул я. Чем я вашей организации пригожусь? Ленивый, мелкий, сам себе на уме, одни проблемы, плюс еще и обучение. А потому, покуда не подрасту, к вам я не полезу. Лучше уж посотрудничаю с вами в определенных аспектах. Как вам такой вариант? И какого же рода сотрудничество нам может предложить юный Абураме? Мне кажется, или голос из-под маски птицы стал саркастичным. Ты же сам сказал, что слишком молод для работы на Анбу. Работы, но не подработки. Приподнял я палец и даже слегка оторвался от дерева, заговорчески склонившись. Птица повторил движение за мной. Вы ведь прекрасно знаете, чем славится наш клан. Так вот, у меня имеются несколько разработок, которые отлично подойдут вашему ремеслу. Но за каждую партию придется платить, а если захотите, чтобы я сварганил что-то на заказ, то придется раскошелиться еще и на исследование. Хах, собираешься торговаться с организацией, защищающей деревню, в которой живешь? Сухо посмеялся один из медведь. Ао, ну тогда, что мне сейчас мешает начать с вами сражаться и выдать вас, как шпионов, посмевших посягнуть на тайны деревни, в которой я живу? Под конец мой короткой, но пылкой речи пришлось добавить чувств. Неприятно, если честным быть. Хе, усмехнулся из-под маски птица. Ну и что же ты можешь нам предложить? Таки наконец-то мы пришли к умному разговору. Вот и проснулась внутри меня торговая жилка. Дымовые жуки-камикадзе, мне-то они без надобности, но в ваших делах могут быть и полезны, особенно когда нужно будет штурмовать какого-то наглого хмыря. Принцип работы прост. Они находятся в коконах из чакры, которые после прекращения подпитки растворяются через минуту. Жуки, выбравшись из плена, тут же начинают ползти в сторону ближайшего живого существа, садятся на него и, совершив укус, взрываются, распространяя вокруг дым. Кстати, начинка у этих малышей может быть не только простым дымом, но и ядом. Если вам будет угодно, и таких сделаю, но они подороже, сразу скажу. Ну, таки, что вы скажете? Ха, ха-ха-ха-ха, черт возьми, это очень забавно. Вот теперь голос птицы был до жути весел. Мы переговорим с начальством и тогда вернемся к тебе. Не бойся, мы сами тебя найдем. А пока, до встречи. Мгновение, и вот вся троица исчезла, а я сполз по стволу дерева, панически задыхаясь воздухом. Вот это вот экстрим. Как же я испугался, когда понял, кто передо мной. Отряд Анбу, отборные шиноби, прошедшие специальные тренировки, способные догнать беглого преступника, а после либо обезвредить, либо лишить жизни. В общем, испуг это меньшее, чем я мог отделаться при встрече с этими ребятами. Ну, конечно же, подработка не заставила себя долго ждать. Уже через 2 дня на пороге моего дома появился все тот же птиц в компании медведя и предоставил мне договор купли-продажи, ну и еще один на сотрудничество на постоянной основе между мной и Анбу. В общем, кончились мои спокойные дни, теперь приходится по заказу птицы клепать партии жуков-камикадзе. Его, кстати, приставили ко мне в качестве посредника, ибо он единственный, кто не раздражал меня своим присутствием в комнате. а просто уходил куда-то, возвращаясь точно в названное мной время. Ну, зато я нашел подработку, с которой не приходится подолгу возиться, так еще и навыки селекции развиваются. Вот твой заказ, Клювик, лениво пробормотал я, протягивая баночку с жуками. Отлично, ты как всегда вовремя. Твои жуки-самоубийцы отлично вписались в наши миссии. Даже интересно, что ты еще выкинешь. Кстати, ты закончил? Закончил с чем? Если ты про жуков, то ты их в руках держишь. Странный ты. Соберись. Я понимаю, тебе лень и вообще пофиг, но проясни мысли. Новый заказ, который я тебе приносил, на жуков, заточенных под нанесение телесных ран в целях допросов. Словно птица, мужчина склонил голову на бок, устало напомнив мне о новом виде. Н, так ты говоришь о них. Сейчас, сейчас. Выудив из внутреннего кармана жилетки личную книгу, я пролистал пару страниц до нужной закладки и вчитался в текст. Ага, жуки-пыточники 13, эксперимент не удался, решено заменить на личинок. Смотри страницу. Личинка боли 3, эксперимент начался, но нужно время на селекцию. Не, еще не закончил. Я слышал, ты как всегда начал читать вслух. Покачал головой птица. Ну тогда удачи, дай знать, когда закончишь. Ты же вроде сам прилетишь, зачем мне тебя искать? Мне лениво. И подкрепить свои слова натуральным зевком. Нет, на пару месяцев ты свободен, у нас скопился запас твоих жуков, так что мы пока приостановим дела с тобой. Вот твои деньги за этот заказ и пока. До встречи. Махнув напоследок рукой, птица просто испарился с места смазанной тенью. Это, что же получается? Мне новую подработку надо искать, стоять с другими раздолбаями класса и слушать лекцию о поведении от Ируки Сенсея, оказалось забавным. Сразу накатывают воспоминания о прошлом, когда я еще в том мире ходил в школу. Сейчас нас пятеро. Я, Наруто, Шикамару, Чоуджи и паренек из клана Инузука, Киба. Вы понимаете, что с таким уровнем концентрации вам ничего не достичь. Вы слишком невнимательны, вам нужно больше тренироваться. Ирука все продолжал рассказывать о важности концентрации, ну а я его послушал и концентрировался на том, как же я хочу спать. К примеру, вот, тренировка с помощью листа. И, что нам с ними делать? Недовольно пробормотал Наруто, разглядывая обычный, зеленый лист с дерева. Что это, за тренировка? Тренировка на концентрацию. Поучительно поднял палец Ирука-сенсей. Надо полностью контролировать свое внимание и видеть лишь этот лист. Да ну, громко прокричал Киба. Пойдемте лучше поиграем и поедим. Поддакнул ему Чоуджи. Да концентрируйтесь просто. Мгновенно потерял над собой контроль Ирука. Чего в этом сложного? Вот сами и концентрируйтесь. Выкрикнул Наруто, кинув листок на лицо мужчины. Выскочил в окно. За ним уже последовали и мы. Долго еще нам вслед летели крики Ируки-сенсея. Но мы их уже не слышали, а весело смеясь бежали вперед, ну остальные смеялись, я просто улыбался. Эх, как же хорошо быть юным, энергия так и прет из тела, хочется все посмотреть, все изучить, но с другой стороны, как-то влом. Вот и сейчас, я и Шикамару лежим на траве, любуясь облаками, в то время как остальные о чем-то спорят и шумят. Нара лениво потянулся и зевнув, заговорил: «Облака сегодня великолепны, как бы я хотел быть одним из них». «Деревья», повторив заразительный зевок Шикамару, отозвался я: «Что деревья? Деревья лучше, чем облака. Облакам куда-то нужно лететь по воле ветра, а деревья, знай себе, стоят, растут. Нет, мне по душе облака. Какие-то у вас стариковские темы для разговоров», выдал оказавшийся рядом Киба, а щенок с именем Акамару его поддержал радостным тевком. «Да нет, все в порядке», пробормотал Шикамару и вновь заразительно зевнул, а за ним и я. «О, Шина!» — послышался выкрик Наруто, и все перевели взгляды на блондина и стоящего подле него моего братца. «Ты Казему?» «Да», — коротко ответил Шина, а потом, пройдя пару метров до меня, остановился и заговорил уже с моей персоной. «Твои родители вернулись, брат», — сказали они, — «чтобы ты шел домой, у них сюрприз для тебя имеется». «Иду, иду», — и сопроводить свой подъем ленивым зевком, все как обычно. «А ты, смотрю, слова при разговоре переставляешь, тебе идет такой загадочный образ. Ну, пошли. Пока, ребята. Угу. Покеда. Пока-пока. Удачи. Нет, ну знаете ли, вот стою я и смотрю на этих двоих, да диву даюсь. Вроде взрослые люди, уже ребенок имеется, который скоро, к слову, закончит Академию Шиноби, но ведут они себя словно дети малые. Мама стоит вся насупившаяся, красная словно рак, стреляет глазами в сторону папы и держит руки на слегка округлившемся животе, при этом бормоча себе под нос какие-то то ли ругательства, то ли недовольства. Отец же стоит, как всегда, с самым кирпичным лицом, правда, синяк, выглядывающий из-под очков, царапины на щеке и пластырь на носу явно выдают их не самые лучшие отношения на момент задания. Ну и, вас же не было всего 3 месяца. Пришлось слегка нахмуриться, чтобы придать себе недовольный вид, что вы не поделили во время миссии класса С, а еще когда эта мама успела обзавестись одним организмом в ее теле больше. Но главный вопрос, первый, ну, понимаешь, замямлила мама, которая сейчас была ни разу не похожа на свой обычный образ дикой фурии, гонявшей меня туда-сюда по полигону. Мы это, как только мы дошли до места, мои паразиты обнаружили зарождение новых чакроканалов, а также рост массы, невозмутимо заговорил отец. Выводы было легко сделать, а потому я посреди ночи запечатал Мияка в комнате отеля с едой и водой, а сам пошел и выполнил задание в одиночку. Как итог, по моему возвращению я получил синяк под глаз, разбитые очки, сломанный нос, пару царапин на лице и сломанное ребро. Кичин, не смей рассказывать такое ребенку. Мама покраснела еще сильнее и зарядила отцу под затыльник. Не слушай его, Азему, все было не так, Эн. Конечно, конечно. Понимающе покивал я и, развернувшись, зашагал в дом. Еду я приготовил, проходите, ешьте. Мне нужно взять пару вещей и отправляться в лес. Нужно найти кое-каких насекомых. Ну вот, теперь мой сын считает меня истеричкой. Услышал я голос мамы за спиной. Не беспокойся, он знает, что это просто воспитание твоего клана. На самом деле ты очень милая, когда не пытаешься сломать мне шею в приступе неконтролируемой ярости. Ах ты! Послышался звук удара, а потом еще и еще. А ну стой! То, что я беременна, не делает меня менее быстрой. Эх, идиллия! А мне еще больше головной боли. Своим домом, что ли, обзавестись? Примечание к части. Тишина и покой царит в Канахе, а наш герой неспешно ведет свое развитие, но недолго ему осталось, ибо осталось лишь 2 года до выпуска. Глава 08. Иринин. Мужчина на операционном столе тихо заскулил, что явно не давало хороших прогнозов, а намекало на то, что наркоз прекратил свое действие. Один из комаров, напичканный под завязку снотворным, подлетел к сонной артерии и, всадив в нее свой хоботок, спустил жидкость внутрь. Человек на столе уже через минуту вновь провалился в глубокий сон и больше не мешал операции. Тем временем кикайчу, ползающие по организму мужчины и устраняющие повреждения организма, наконец подали сигнал о том, что они нашли корень всех бед. И даже не один. Десяток железок, застрявших в брюшной полости пациента, не гарантировали ему долгой жизни без медицинской помощи. Благо, его успели запечатать в свиток переноса напарники и доставили в больницу. Правда, помимо меня и еще пары студентов-медиков, никого из профессионалов в госпитале не было, по причине какого-то важного сбора в резиденции старика Хокаге, и мне пришлось действовать самому, ибо остальные начинающие медики как-то резко сдулись, а ведь у свитка срок действия лишь 3 дня, которые почти истекли. Сейчас, помимо открытых, но обескровленных ранений, через которые и проникли внутрь человека жуки, оставалось избавить его лишь от кусков металла в животе, остальное я залатал, так сказать. Но все еще остается небольшая проблема с количеством чакры, в конце-то концов она у меня не бесконечна. Вот и сейчас приходится буквально на пределе сил приказывать Кикайчу зацепить нити из чакры за железки и понемногу вытягивать свободный, от стимулирования сердца медицинской чакрой, рукой. Контроль сразу нескольких жуков с тонкими действиями расходует намного больше энергии, чем просто тупой, однобокий приказ для толпы, выполнить который не составит труда. Вот из раны показался один из осколков, который неспешно вылезал из раны, поддерживаемый со всех сторон Кикайчу, чтобы не повредить ткани. Следом пошел еще один и еще, осталось 4. Стоящий рядом студент-медик стер с моего лба пот и продолжил свое дело в виде залечивания развороченного бедра. Еще одна железка со звоном упала на пол, пачкая белую плитку кровавыми пятнами. Ох, и о чем я сейчас думаю? Как бы мне хотелось просто поспать и ничего из этого не делать, но нет же, дернуло меня прийти сегодня на поры и остаться дожидаться сенсея. Теперь вот расплачиваюсь за свою лень и нежелание ходить туда-сюда. Последняя частичка металла выпала из раны, а все жуки покинули тело мужчины. Я же последним усилием воли и остатками чакры направил десяток нейшинок, или же целебных комаров, к ранам пациента, а сам без сил, пошатываясь, дошел до стены, на которую и оперся спиной, сразу же соскользнув по ней на пол. Наблюдая за тем, как студент, помогавший мне во время операции, сейчас помогает комарам залечивать оставшиеся раны, я даже не заметил, как уснул. Сквозь сон я слышал мало, но кажется, меня куда-то несли, а потом и вовсе уложили на что-то мягкое, где я и вовсе провалился в бессознанку, забыв обо всех заботах. Второе пробуждение, можно сказать, было полным, ибо окружение приобрело осмысленность и не выглядело, да и не звучало, словно я нахожусь в кубе из мутного стекла. Первым, что я увидел, была женская грудь. Неожиданно. «Н, вы кто?» «А», держащая меня девушка дернулась. «Ты проснулся. Спасибо тебе. Спасибо, спасибо. За что?» Но ответа я не добился. Женщина, видимо оказавшаяся родственницей пациента, тискала меня, прижимала к себе, буквально пытаясь задушить своими формами, а я лишь лениво сопротивлялся, ибо, во-первых, я все еще наполовину нара, а во-вторых, чувство прекрасного осталось у меня еще из прошлой жизни, и ни в коем случае не хотелось упускать возможности окунуться в океан мягкости. От приятного удушения меня спас мой учитель по медицине, вошедший в комнату и увидевший мое состояние. Хотя что-то мне подсказывает, что спас он меня от удушья не из-за жалости к моей персоне, а из-за зависти. Ох уж эта мужская зависть в такие моменты, да и я его понимаю, чай и сам хотел оказаться в таких объятиях. Но вот мы вошли в кабинет, и из размышлений меня вырвал вопрос учителя, который я удачно прошляпил, витая в облаках. «Н, чего, опять что ли на ходу уснул?» Устало потер переносицу учитель. «Я спросил у тебя, ты ли вытаскивал осколки из тела пострадавшего, жуки?» Коротко ответил я, без спросу наливая себе душистого чая. «Не я, ну хватит уже, мы ведь обсуждали это», — беззлобно пожурил меня сенсей. «Их заслуги, твои заслуги, ведь ты их вывел и управлял ими, да и навыки твои выросли с последнего раза, когда я видел тебя в деле, а это было, месяц назад». «Да, да», — отозвался я, с удовольствием отмечая, что мой резерв немного вырос. «Но, что вы хотели от меня, сенсей?» «Да, хотел. Ты уже показал свои навыки, как ниндзя-медика, а потом я решил выдать тебе официальное удостоверение и значок», — выпалил на одном дыхании сенсей и тут же достал из-под стола листок с надписями и металлический значок со знаком Ириненов. «Я знаю, что из-за своего разгильдяйства ты можешь легко потерять значок, а потому он будет с возможностью закрепления на одежде. Эх, поверить не могу, что такой кроха, как ты, я говорю про возраст, а не твой рост, дылда, не только крови с кишками не испугался, но и человека спас, а теперь уже медик. Эх, а я в твоем возрасте лишь о играх думал». «Точно, также у меня для тебя есть персональный подарок». Мужчина схватил со стола свиток и протянул его мне, как-то внезапно начав мямлить. «Ну, он тебе очень пригодится, когда ты, ну, когда ты созреешь в определенном плане». «Вы имеете в виду созревание организма?» — слегка склонил я голову на бок и смотря на сенсея. «Да, именно. Ну, понимаешь, ты начнешь испытывать некое влечение к девочкам, и эта техника даст тебе чуть большие преимущества перед остальными мальчиками. Как бы, у тебя будут большие шансы и все такое. Ну, ты поймешь, когда придет время». «Я понял, сенсей. Время придет, и я осознаю, для чего это делал. Главное не смеяться, не смеяться и не улыбаться. Спасибо вам. Ха-ха. Пустяки, а теперь иди. Ты свободен и можешь заниматься своими делами, тебя теперь ничто не держит». Помахал рукой мужчина, и когда я уже был в дверях, добавил: «Плату за сегодняшнюю операцию ты можешь получить в регистратуре, ибо не обязан был ее проводить. Ну, теперь точно все». Дверь за мной закрылась, и я, осмотревшись вокруг, повинуясь любопытству, раскрыл свиток и вчитался в его содержимое и не смог сдержать улыбки. «Ну и ну, ну, сенси, ну пройдоха, ну молодчина. Расцеловал бы его за такую увеличивающую шансы технику. Интересно, у всех докторов принято такие подарки дарить ученикам, или это я его расположение чем-то заслужил? Эх, жаль, я его имени так и не запомнил. Чего разревелся, блондиночка?» — сонно пробормотал я, смотря на плачущего мальчика возле дерева, на ветке которого я примостился. «Неужто лапша внезапно вкус потеряла?» «Эн, нет», — всхлипывая отозвался Наруто и поднял взгляд на меня. «Пэ просто упал». «Упал, и где же у тебя болит?» Зевок пришлось подавить, чтобы не обижать мальчика. «Ладно, пошли поедим, а там все и расскажешь». «Ок, да-да». Вновь шмыгнув носом, отозвался Наруто и посеменил за мной. Старик Тиучи встретил нас, как и всегда, радушно, и тут же принялся за готовку. Его дочка Айми не обделила вниманием блондина и, поговорив с ним, быстро привела его в благодушное настроение, что не могло не радовать. «Эх, Аймичан, ты станешь отличной женой!» Не смог я удержать язык от подобного комментария, наблюдая за повеселевшим Наруто. Так быстро его успокоило, а я ведь шел и столько пытался. «Эх, хи-хи, не нужно меня так смущать, Азему!» Порозовевшая девушка смущенно отмахнулась от меня. «Кстати, я тут слышала, ты на Ильинина сдал». «Что, правда?» Добродушно поинтересовался Тиучи, выставляя наш заказ. «Неужели уже в таком возрасте медиком стал?» «Ну да», – пробормотал я, поглощая пищу. «Теория там до жути скучная, я даже спал больше, чем на уроках и руки сенсея». «Да ты что?» – прозвучал у меня за спиной подозрительно знакомый голос. «Да такой недовольный, неужели я так скучно рассказываю? Ао, Ирука сенсей, вы прямо-таки настоящий ниндзя, так незаметно оказались у меня за спиной, вау!» Начал я забалтывать мужчину, тихо готовясь к побегу. «Ты мне тут, ой, сколько времени, оставляю Наруто на вас, учитель, до свидания!» И побег с максимально каменным лицом. «Азему!» Послышалось сзади, но я уже бежал за пару сотен шагов от лапшичной. «А счет я заплатил, и почему мне сейчас кажется, что ты со мной разговаривал?» Недоуменно почесывая затылок, я разговаривал с чернорыжей многоножкой, сейчас свернувшейся клубком на моем столе и с приподнятой в мою сторону передней частью. «Ты глюк?» — хвахривал. «Хехрлюк!» — послышался невнятный ответ вперемешку со скрежетом из тихо защелкавших мандибул. «Да, еще одно чудо природы». Личная книжка была быстро раскрыта, и рука тут же застрочила в ней карандашом, выписывая необычайность изменений, произошедших с насекомым, живущим со мной уже почти 6 лет. «Забавно, а что будет, если начать вливать в тебя чакру и говорить с тобой?» «Сказано, сделано». К сожалению, этот эксперимент ничего не дал, даже спустя 10 минут, насекомое все так же не менялось, а просто поглощая чакру и смотрела на меня своими бусинками глазами. В итоге, расстроенный и с на треть опустевшим резервом, я оставил эту затею и просто взялся за другие проекты, не забыв отметить для себя в записной книжке то, что, кажется, мой питомец вырос и у него все еще нет имени, ну и то, что его изучить нужно, конечно. После проверки стеклянных аквариумов, накрытых темными полотнищами, пришлось с досадой отметить, что из 4 измененных Кикайчу не развился раньше срока только 1, а 3 и вовсе превратился в нечто непонятное, начав мутировать и расти. Сейчас его рост уже как моя ладонь, а выглядит он, как монстр из фильма «Муха». Последний аквариум поднял мое настроение чуть выше, ибо паучья кладка развивалась великолепно и размер яиц не изменился, оставаясь все такими же крохотными, с ноготь, если быть точными. К сожалению, узнать крепость их паутины еще нельзя, а хотя, ну-ка, сейчас проверим мою теорию. С помощью многоножки, выудив одно из яиц, я принялся ускорять развитие насекомого внутри. «А ты чего смотришь? Иди принеси мне воды с сахаром, что ли, хоть больше пользы будет». Буркнув на застывшую многоножку, я продолжил эксперимент. Паук очень скоро появился на свет. К сожалению, из-за неправильного ускорения процесса некоторые его части были недоразвиты, как, к примеру, те две лапки и одна из хелицер и пара глаз. К счастью, паутинные железы и выделители не были затронуты этим дефектом, а потому сейчас самое время проследить за изменениями. Повинуясь моему приказу, арахнит неуклюже прополз к краю стола и, зацепив за него липкий конец нити, и потянулся в сторону стопки исписанных бумаг. Было видно, что производство нити дается пауку очень тяжело, а потому я его остановил, стоило паутине растянуться на две мои фаланги. Порастягивав, попробовав на зуб и даже поводив ножом, я убедился, что крепость у нити точно такая же, как и у обычной стальной проволоки, но вот ее скорость производства удручает. Пришлось делать записи в личную. Сбоку по столу проехалась кружка с отчетливым запахом сахара из нее. Даже не посмотрев в сторону принесшего и буркнув благодарность, я продолжил свои размышления, не забыв с помощью медицинской чакры доразвить конечности паука и пустить его в прогулку по моей руке. Ответ на мои вопросы нашелся сам собой, когда до меня наконец дошло, что дома то я один. Мама ушла в клан Нара, к своим подружкам, а отец сейчас на задании, что создает предельно ясный вопрос, кто принес воду. Неожиданно, только и оставалось мне пробормотать, увидев радостно кружащуюся на месте сороконожку. Это, что же получается? Сознание развилось от воздействия чакры на мозг, воздействие чакры. А, что если, не думая больше ни секунды, я перехватил ползающего по моей макушке паука и, подставив палец под брюшко, пустил по нему поток чакры. Изменения начались проявляться очень быстро. Арахнит резко стал очень бодрым, зашевелил лапками и очень тихо запищал, а его источник по ощущениям в чакра-системе полыхнул синим цветом, что означало его заполненность. Вновь приказ пауку, и тот с завидным рвением принялся производить нити. Паутина быстро вытянулась из желез, даже в тот момент, когда паук побежал по столу на своей полной скорости. Отметив этот факт, я остановил производство и, взяв Арахнида на руку, приказал зацепиться за мой палец, а потом и вовсе запустил его в стену. Насекомое на удивление легко и быстро преодолело воздушное пространство и зацепилось за стену, оставив за собой след из натянутой паутины проволоки, неразличимой без пристального рассматривания при свете, падающем с угла. «Малыш, мы это сделали!» Радостная улыбка сама наползла на мое уставшее лицо, и я радостно подбросил пискнувшую многоножку в воздух. «И все же, как ты дотащил кружку на второй этаж?» Ответом мне послужил писк и попытка копировать слово «кружка». «Ну ладно, я еще успею тебя изучить. А пока, спать, спать и еще раз, спать». Примечание к части. Скоро закончится учеба для ГГ и начнутся развитие событий. Новые персонажи, неожиданные открытия и миссии, все это в продолжении. Глава 09. Команда странных генинов. Уж чего-чего, а складывание печати я терпеть не мог, хоть и способности детского тельца позволяли достаточно легко гнуть пальцы. В общем, пришлось мне повозиться, чтобы не отставать от остальных в классе в этом искусстве. Ну и конечно, исследования в этой области. Пришлось повозиться, но моя изрядная извращенная фантазия помогли мне в моих начинаниях. Как оказалось, печать экономной концентрации давала неплохие шансы в контроле над количеством чакры. К примеру, мне больше не нужно было концентрировать все свое внимание на ощущениях при применении техники, а достаточно было запомнить колва нужной субстанции, а потом просто задать мысли на это число в технику. Так я избежал ненужных трат во время своих экспериментов с Кикычу, что значительно упростило мне жизнь, ведь теперь во время передачи чакры я мог думать о следующем шаге в ходе опыта, а не уделять все внимание распределению. Но вот с результатами экспериментов не все так радужно. 6 из 8 экспериментов заглохли еще на начале, Кикайчу усохли еще будучи в яйцах. Оставшиеся двое мутировали во что-то непонятное даже с вмешательством медицинской чакры, но положительного результата в опытах не принесли. Пришлось мне приостановить эксперимент по выведению живородящих Кикайчу и перейти к менее сложному. Сейчас моя основная задача – найти любую информацию о гигантских жуках и, если возможно, заполучить себе парочку малышей, ну хотя бы одного. Школьная жизнь вскоре подошла к своему финалу, и нас ждала последняя ступень на этой стезе – экзамен на генина. Не скажу, что это многим отличалось от обычных уроков, разве что напряжение было больше и экзаменовали нас строгие, состоявшиеся шиноби, хотя даже здесь я находил время отдохнуть и подумать о своем. Итог, спать интереснее, чем я и занимался. Правда, на одном из письменных экзаменов был довольно-таки необычный экзаменатор, от которого буквально веяло силой, по крайней мере так сообщали мне мои малыши. В общем, этот мужик додумался как-то запустить мелок таким образом, что тот отскочил от лба спящего шикомару и прилетел в мою мечтательную морду. Хотя, судя по удивленному лицу самого экзаменатора, последнего он не планировал, да и шаблон поведения на экзамене у него, видимо, порвался. Нет, ну а какой нормальный ученик будет спать на экзамене, возможно, определяющем его жизнь? Далее даже рассказывать не стоит, все было как само собой разумеющееся. Небольшая проверка на тайдзюцу, метание кунаев и сюрикенов. Опять эти взгляды в мою сторону, когда я кидал ножи, ну и под конец финальный экзамен, где предоставляется показать одну из трех начальных техник шиноби: замена, клонирование или хинге, ну или изменение внешности. Использовал я последнее, ибо остальное казалось какой-то глупостью на тот момент. Проявив свое мастерство, если так можно выразиться, я получил честно заслуженный протектор и отправился домой, благополучно забив на речь старика ХКГ о важности нашего поведения, ответственности и чести деревни, ну и тому подобное. Дома меня встретили радостные крики матери, которая буквально раздавила меня в своих костедробительных объятиях. Отец, как в принципе и всегда, особой эмоциональностью не отличался, но зато его похвала и свиток, который я очень уж давно хотел получить, были ничем иным, как лучшим подарком для меня. Ну и конечно, маленькая сестренка, которой только недавно исполнился годик, куда же без нее. Маленькая девочка с карамельно-черными волосами, как у матери с эмоциональным и милым личиком. Уже с детства она проявляет строптивый характер девушек из клана Нара, ударяя кулачками все, что ей не нравится, или нападая ультразвуком. В общем, эта маленькая, гиперактивная батарейка не дает мне спать уже целый год. Хотя меня сейчас больше заботит свиток в моих руках. Быстро закрывшись в комнате, я тут же погрузился в чтение. Да я помню, что завтра у нас распределение по командам, но для меня важнее жуки. Свиток был сразу же распечатан, и с первых слов на нем я понял, оно, это было одно из моих заветных желаний, плотоядные жуки, пожирающие противника изнутри и увеличивающиеся в размерах от этого. Кидайчу, насекомые паразиты, способные вырасти до размеров среднестатистического грузовика, но есть и некоторые новые в их сосуществовании со мной. Если ошибиться с количеством чакры для их подпитки, то они взбесятся и начнут пожирать уже мою плоть, разрастаясь прямо во мне. Конечно, и такой финт можно использовать, но боль от пожирания своей плоти я как-то не сильно хочу чувствовать. Опять, будильник, стоящий чуть в стороне, противно затрезвонил, и я просто отключил его, продолжая читать свиток. А зачем я его вообще на вечер поставил? Многоножка сползла с моей шеи и куда-то пропала, да и я особо за ней не следил, а надо бы, подселю чуть позже ей паразитов. Будильник снова противно запищал и почему-то начал уворачиваться от моей руки, пытавшейся его снова отключить. Пришлось оторвать от чтения и посмотреть, что за ерунда тут творится. А это оказались проделки многоножки, которая мало того снова включила эту пищалку, так еще и отталкивала ее от моей ладони. Ну, а стоило мне только ее заметить, как эта наглая насекомая скрылась и появилась уже возле штор на окнах. Мгновение, и внезапно увеличившаяся в размерах до чуть больше, чем 30 сантиметров, насекомая отодвинула ткань, впуская в комнату яркие лучи света, осветившие пыль, витавшую в воздухе. Надо бы убраться. Стоп, свет, будильник, свиток. Я чего это, всю ночь за чтением просидел? Ра, хрустнул мандибулами мой питомец. Ты даже не представляешь, что я с тобой сделаю, если ты сейчас же не отправишься в школу, Азему. За спиной жутко пахнуло угрозой, а пробирающий до костей голос мамы поддержал радостный писк сестренки. Ха-ха, вот и правда, какая неожиданность, стоит поторопиться и все дела. Такие я не хочу, опоздать на распределение. Заговаривая зубы, я стал потихоньку отодвигаться от стола, зацепив пальцами сумку через плечо и забрав обратно к себе многоножку. Хорошо, что я не разделся, ох хорошо. Азему, ты же не пытаешься сбежать? От притворно ласкового голоса ма, по моей спине пробежали мурашки, а Кикайчу, находившиеся на тот момент вне тела, предательски пискнули. А нет, конечно. Повернувшись лицом к маме, я невинно улыбнулся, по крайней мере надеюсь, что моя кривая ухмылка так выглядела. Я просто тактически отступаю. Мгновение, и я выпрыгиваю во всегда открытое окно, так на всякий случай. Позади послышались гневные крики и прочие прелести, но я уже был далеко. Все, решено, куплю себе домик, стоит, только деньгам появится. В академии ничего не изменилось, разве что людей стало меньше, теперь нас было 12. Где-то я слышал, что команды обычно состоят из 3 человек, 2 парней и 1 девочки. Не знаю, к чему такое распределение, но судя по соотношению, так и будет. Кивнув лениво-мечтательному Шикамару, поздоровавшись с Шина и хлопнув по ладони пухляшки Чоуджи, я уселся на свое законное место. Слева за пару мест от меня сидела девочка из клана Инузука, об этом говорили красные рисунки клыков на щеках и маленький, коричневый щенок, пристально принюхивающийся ко мне. Но не это меня заинтересовало в девочке, а ее бормотание в стиле «лишь бы седьмая команда, лишь бы седьмая команда». Выглядела она, как блондинка с цветом волос очень близким к белому, с щелкой, зачесанной на правый бок, чтобы было видно сдвинутую налево повязку с протектором и глазами коричневого цвета. Одета Инузука была в белую майку, синие перчатки с бинтами на руках и в коричневые шорты чуть выше колен с меховой подкладкой на ногах и под сумком на поясе. Еще меня заинтересовал мальчик с темно-серыми волосами, сдвинутыми как-то странно на правый бок и имевшие формы игл дикобраза. Глаза парня были ярко-оранжевыми, в левое ухо была вдета небольшая серебряная серьга, а слева на шее виднелась тату с римским числом 5. Одет мальчик был в светло-черную футболку с капюшоном, коричневые шорты ниже колен, со встроенным подсумком на левой ноге и бинты, завязанные на руках, на манер перчаток. Протектор малец не носил на голове, а повязал его поверх коричневого напульсника на левой руке. Осмотрев всех присутствующих, Я почему-то почувствовал себя как-то неуютно и тут же окинул взглядом себя. Мой внешний вид, вот, что меня смущало. В отличие от братишки Шина, который носил типичные для Абурами одежды в стиле высокий ворот, широкие рукава, черные очки и прочее, я предпочитал одеваться в своей манере, сочетая обычные одежды Нары и Жуковедов. В итоге ношу я на себе светло-песочную футболку без рукавку с курткой поверх, темно-салатового цвета, больше чем нужно на пару размеров с широкими рукавами и капюшоном. Ну и в дополнение черные, матовые очки в квадратной оправе, постоянно надетые на глаза и сумка студенческая через плечо. Ну и конечно повязка с металлическим знаком деревни болтается на шее в манере шарфа, а на самой шее, как на извечно любимом месте пристроился мой многолапый питомец. В отличие от остальных шиноби, насчет подсумков у меня был бзик, а паранойя, крепко обосновавшаяся в моем черепе, и вовсе твердила все свое носи ближе к телу, потому-то все вооружение и было сосредоточено у меня в рукавах и внутренних карманах куртки. Вот в класс вошел и рукой зачитал нам лекцию о полезности быта шиноби, опасностях и ответственности, а потом уже и про команды рассказал. Всего было объявлено 4 команды в нашем классе, последняя, 11-я состояла из меня, девочки Инузуки и того мальчишки Стату. Это все я понял, после того, как Ирука назвал всех остальных. Мне показалось или я услышал, эх, как знала, что ничего не изменится от юной собачницы. Команда 11, Абурами Азему, Инузука Рика и Гарабе, куратор команды Гикка Хайте. Тем временем продолжил сенси. Просто ждите, за вами придут. Ну, рано или поздно. Хи-хи, скорее поздно. Хихикнула сидящая рядом Инузука, а ее питомец непонимающе тевкнул. Ну и, что такого, Чиби? Щенок опять тевкнул. Значит, оба пугают? Ну, ладно, буду осторожна. Больше не обращая внимания на разговоры девочки и ее питомца из-за норм приличия, я перевел взгляд под очками на последнего члена нашей команды. Мальчик сидел с задумчивым видом и попеременно окидывал взглядами меня и девочку-собачницу, все чаще задерживая взгляд на последней, пока и вовсе не остановился на ней. Все ясно, парень влюбился, ну, не буду мешать. Нашу команду забрали предпоследней, через 10 минут после того, как ушел Ирука-сенси. Наш куратор выглядел, как мужчина лет 30, но это его явно старили болезненный вид и круги под глазами, среднего роста с темными глазами и каштанового цвета волосы. Одет он был стандартно, за исключением банданы на голове с металлической пластинкой, характерной для всех-всех шиноби.